Гаага, февраль 1882 года. Дорогой Тео, еще сегодня утром, когда я тебе писал, я был полон малодушия, это мне страшно мешало, но теперь я несколько успокоился. Должен тебе сообщить скверную новость, а именно, Мауве снова очень нездоров. Конечно, старое дело. Но вот и хорошая новость. Я могу теперь быть уверенным, что тот факт, что он за последнее время обходился со мной недружелюбно, нужно приписать его болезни, а не тому, что мои работы пошли будто бы по неверному пути. В одном из предыдущих писем я уже писал тебе, что у меня был Вейсенбрух. Вейсенбрух в данный момент почти единственный человек, который допускается к Мауве. Я считаю, что мне необходимо бывать у него. Так что я сегодня был в его мастерской, хорошо знакомое тебе место. Как только он увидал меня, то стал смеяться и сказал: «Ты, наверное, пришел ко мне, чтобы услыхать что-нибудь о Мауве». Он сразу понял, зачем я пришел, и мне не было надобности давать ему объяснение. Затем он сообщил мне, что он посетил меня потому, что Мауве, сомневаясь во мне, послал его как-то ко мне, чтобы узнать его мнение о моих работах. После этого Вейсенбрух сказал Мауве: «Он, проклятый, здорово рисует! Я мог бы работать по его этюдам». «Кроме того», — прибавил он, — «они называют меня мечом немилосердным, а я такой и есть. Я бы не сказал всего этого Мауве, если б не нашел ничего хорошего в твоих рисунках». Теперь я получил позволение появляться, если мне что нужно знать, к Вейсенбруху, пока Мауве болен или поскольку занят своей большой картиной. Вейсенбрух мне сказал также, чтобы меня ни в коем случае не беспокоило изменившееся настроение Мауве. Я тогда спросил Вейсенбруха, что думает он о моих рисунках пером. «Это твои лучшие вещи», — ответил он. Я ему рассказал, что Терстик прочел мне по поводу их нотации. «Не принимай этого близко к сердцу», — сказал он. «Когда Мауве объявил, что в тебе живет живописец, Терстик отрицал это, а Мауве тогда принял твою сторону. Я при этом присутствовал, если это случится еще раз, то поскольку я видел твои работы, я также буду держаться твоей партии». Эта партийность не то, к чему я стремлюсь. Однако, должен сказать, мне становится иногда нестерпимым, когда Терстик вечно твердит: «Ты должен понемногу начинать думать о том, чтобы зарабатывать себе на хлеб». Это выражение я считаю до того отвратительным, что мне зачастую стоит большого труда сдержаться. Я работаю сколько только могу, не берегу себя. Значит, я достоин того хлеба, который ем, и меня не смеют упрекать в том, что я до сих пор еще не смог ничего продать. Я сообщаю тебе эти подробности, потому что не могу понять, отчего в течение всего месяца ты ничего мне не написал и не прислал. Считаю вполне допустимым, что ты, возможно, слыхал от Терстига о том или другом, что тебя поразило. Прими же еще раз мое заверение, что я стараюсь делать успехи именно в таких вещах, которые было бы легко продать именно в акварели, однако это сразу не удается. Если удастся мне этого достигнуть постепенно, и то уж будет много. В данное время это мне не удается. Когда Мауве снова поправится и придет ко мне или я к нему, он опять даст мне полезные указания, основываясь на тех этюдах, которые я за это время делаю. За последнее время я до горечи мало получил от Мауве, и он сам мне как-то сказал: «Я не всегда в настроении давать тебе указания. Я часто бываю усталым, и тогда ты, милосердный Боже, должен ждать лучшего момента». Я считаю за огромное преимущество, что могу от времени до времени наведываться к таким замечательным людям, как Вейсенбрух, особенно когда они, как это было сегодня утром у Вейсенбруха, утруждают себя, вынимая рисунок, еще не готовый, над которым работают, и объясняя мне, как они его начинают. Это то, что мне нужно. Если у тебя есть случай последить за тем, как пишут эти рисунки, обрати на это внимание, так как полагаю, что иной торговец художественными произведениями иначе бы судил о многих картинах, если б знал, как они делаются. Правда, до известной степени это можно понять инстинктом. Но вместе с тем я знаю, что о многих вещах только тогда получил более ясное представление, когда увидел, как работают другие, и когда после этого попытался сделать то же самое.